156. Когда мир напряжен, то у ближайших сотрудников умножается духовный доспех, излучение становится пурпурным и пламенным. Так, независимо от личных чувств и каждодневной работы, космический доспех приходит в соответствие с мировым состоянием. Так можно оценить космическое воздействие, если законы иерархии в порядке. Можно заметить, как образуется духовный доспех вместе с расширением сознания. Мы можем помочь этому доспеху. Но без роста сознания такое вмешательство было бы равносильно разрушению. Так можно видеть таинственную руку, когда мы действуем по закону иерархии. Особенно нужно помнить это сейчас, когда даже закаленное сердце может чувствовать небывалое напряжение.